Миф номер 38. Человек появился не в Африке. Африканская гипотеза навязана нам политкорректными учеными, чтобы мы не любили свою родину. Словосочетание «африканская прародина» многим читателям, в первую очередь националистически настроенным, режет слух. Тем более, что в вульгарном варианте получается, что мы произошли от негров. Смотри миф номер 41. Но утверждать, что африканских предков нам кто-то навязал, значит игнорировать всю историю антропологии. Поиск прародины, место, где возник человек, велся уже в XIX веке. Разумеется, тогда исходили из очень косвенных свидетельств. Фактов было маловато. Чарльз Дарвин считал нашей прародиной Африку, поскольку там встречаются большие человекообразные обезьяны, наиболее близкие к человеку – горилла и шимпанзе. Многие антропологи зарождали человека в Европе, наиболее изученной части света. Ведь на территории Европы к началу XX века уже нашли кроманьонцев, неандертальцев и гейдельбергского человека. Эрнст Геккель помещал наших пращуров на территорию Лемурии, гипотетического материка, некогда находившегося в Индийском океане. Как вы помните, на обломке этого континента, острова Индонезии, отправился искать пятикантропа Эжен Дюбуа. Аргентинский палеонтолог Флорентино Амегино искал предков человека среди широконосых обезьян, обитателей Южной Америки. Кто-то доказывал, что центр происхождения человека находится там, где ныне живут так называемые примитивные расы. Существовали сторонники полигенизма, считавшие, что каждая из трех рас, белая, черная, желтая, имеет своих предков обезьян. Таким образом, у полигенистов единого центра нет. Расы независимо возникли в разных частях света. После находок пятикантропа на Яве, а затем синантропов в Китае, вероятный центр антропогенеза многие, в том числе советские антропологи, видели в Азии. Родиной человека, несомненно, был евразиатский материк. Здесь, в Центральной Азии, по всей вероятности, там, где теперь находится пустыня Гоби, возникла та обстановка, которая обусловила появление первых обезьян и людей, писал советский палеонтолог Быстров в середине XX века. Первые находки австралопитеков в Африке были восприняты многими учеными в штыки. Не потому ли, что европейский пращур куда благороднее, чем какая-то африканская обезьяна? Впрочем, не будем упрощать. В своей книге «Ископаемые хроники» американский палеоневролог Дин Фальк пытается разобраться, почему пришлось ждать 25 лет, чтобы научный мир признал ребенка из Таунга, первую находку австралопитека, сделанную Раймондом Дартом в Южной Африке. Фальк приводит слова другого известного специалиста, Филиппа Тобайсо. Открытие, описанное Дартом, опережало время, поскольку его смысл нельзя было простыми логическими шагами связать с представлениями того времени. «Задержка признания Таунга – не уникальное событие», – заметил Тобайос, «потому что такая же история случалась и с рядом других важных преждевременных открытий, таких как законы генетики или пенициллин». Тобайос перечислил ряд принципов человеческой эволюции, общепринятых в 1925 году, которым бросил вызов Таунг. Среди них было утверждение, сейчас признанное некорректным, что Азия является колыбелью человечества, что увеличение размера мозга шло впереди эволюции гоминид, как следовало из Плитдаунской находки, что большинство черт Таунга могли быть объяснены его юным возрастом, и что геологическая датировка Таунга была слишком поздней для предка человека. И только после открытий, сделанных Льюисом Лике и другими учеными в Восточной Африке во второй половине XX века, картина начала проясняться. Был открыт человек умелый в Олдувае, Танзания, найдены африканские ректусы, описан древнейший сапиенс из Ома, Эфиопия. Наконец, мир облетела весть о находке австралопитека Люси в Хадаре, Эфиопия. Факт за фактом, кирпичик за кирпичиком, африканская версия прокладывала путь к научному признанию. К настоящему времени в Африке найдены останки наиболее древних гоминид, начиная от сахелянтропа около 7 миллионов лет назад. Эволюционная цепочка из африканских находок самая полная. Гоминиды, найденные на территории Африки. Сахелянтропус чаденсис. Время существования. От 6 до 7 миллионов лет назад. Арарин тугененсис. 6 миллионов лет назад. Ардипитекус кадабба. 5,5 миллионов лет назад. Ардипитекус рамидус. 4,4 миллиона лет назад. Аустралопитекус аноменсис. 4,2 миллиона лет назад. 3 миллиона лет назад. Австралопитекус афаренсис. 4 миллиона лет назад. 2,5 миллиона лет назад. Homo rudolfensis. 2,3 миллиона лет назад. 1,5 миллиона лет назад. Homo habilis. 2,3 миллиона лет назад. 1,5 миллиона лет назад. Homo ergaster. 1,8 миллиона лет назад. 1,4 миллиона лет назад. Homo erectus. 1,5 миллиона лет назад. 400 тысяч лет назад. Homo heidelbergensis. 800 тысяч лет назад. 130 тысяч лет назад. Homo helmii. 500 тысяч лет назад. 130 тысяч лет назад. Homo sapiens. 200 тысяч лет назад. Современность. В список не включены гоминиды, вероятно, не имеющие прямого отношения к нашей родословной. Ни на одном другом континенте такой подробной цепочки нет. Нет и внеафриканских находок гоминид более 2 миллионов лет. Древний человек появляется за пределами африканского континента после этой даты. Важно, что именно в Африке обнаружены древнейшие люди современного типа и их непосредственные предки. Так что можно утверждать, что в Африке возник как род Homo, так и гораздо позже наш вид Homo sapiens. Смотри также миф номер 24. О том же говорит археология. Древнейшие каменные орудия, найденные в Африке, это местонахождение Гона, Эфиопия, 2 миллиона 600 тысяч лет назад. Все археологические находки за пределами Африки моложе 2 миллионов лет. Когда появилась возможность строить родословные по генетическим данным, генетики собрали образцы ДНК у разных рас людей и построили родословное дерево человека. Получилось, что раньше других от ствола этого дерева отделилась ветвь, содержащая только африканские группы. Кроме того, выяснилось, что генетическое разнообразие людей убывает по мере удаления из Африки. Это логично. Группа древних Homo sapiens, когда-то покинувшая африканский континент, забрала в Евразию только часть африканского генофонда. В дальнейшем эта ситуация многократно повторялась. Ведь расселялись, как правило, небольшими группами, каждый раз унося с собой лишь кусочек генофонда. Не так давно, в 2011 году, еще одно доказательство африканского происхождения человека пришло из лингвистики. Новозеландский психолог и антрополог Квинтин Аткинсон проанализировал звуковое разнообразие 504 языков мира и показал, что чем дальше от Африки, тем ниже в языках число фонем, минимальных языковых единиц. Предполагается, что для языков действует то же правило, что и для генов. Фонетическое разнообразие, как и генетическое, максимально в центре происхождения. Правда, корректность исследований некоторые ученые, в том числе специалист по происхождению языков Светлана Бурлак, подвергли критике. Резюме. Итак, антропология, археология, генетика и, видимо, лингвистика независимо указали на Африку. Многолетний труд экспедиции, подкрепленный надежными датировками, результатами исследований биологов, историков, этнографов, специалистов по языкам – вот прочный фундамент, обеспечивший сторонникам африканской прародины победу в честной научной борьбе. Миф. Африканская прародина навязана нам политкорректными учеными. Опровержение. Идея о том, что человек из Африки, Чарльз Дарвин высказал в 1871 году в эпоху, очень далекую от политкорректности. В дальнейшем учеными рассматривалось множество кандидатур на роль нашей прародины. Все континенты, за исключением разве что Антарктиды. Африканская модель стала общепринятой спустя многие десятилетия научных изысканий, поскольку в ее пользу накопилось огромное количество фактов.